Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. У меня иногда возникал вопрос, очень поэтичное место такое есть, маленькое. В Евангелии Господь в проповедях вот очень часто говорил, что Он пастырь, мы овцы. И вот этот пример очень хороший, когда одна овечка теряется, пастырь оставляет стадо, идет вот, чтобы найти ее, и потом большая радость бывает у всех. И вот этот поиск овечки, он мне всегда виделся каким-то вот где-то ночью, где-то в непогоду как-то, или, может быть, в плохие погодные условия. Всегда казалось, ну, картина понятна, да, ожидается, что это грешник, это отпавший человек. Но вот наилучшим образом, опять же, Писание раскрывает эти вещи, я нашел для себя ответ, это первое послание Иоанна, вот первая глава, с 5 по 10 стихи. Я прочту, и мы рассуждаем об этом. Первое послание Иоанна, это первая глава, с 5 по 10 стихи. «И вот благовестие, которое мы слышим от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Далеко не самое простое, на самом деле, место в Библии. Оно вот заставляет задуматься, да? Вроде Бог есть свет, в Нем нет тьмы, и кто не во свете, тот не может с Ним пребывать. А вроде и каждый согрешил. То есть, видите, отрывок такой противоречивый. Но противоречие-то кажущееся, его, конечно же, на самом деле разрешает само Писание. Вот сейчас об этом хотел немножко порассуждать. Здесь место это очень мощно показывает всю святость Бога. Очень мощно. Он такой свет, ну и несовершенство человека тоже очень мощно показывает. Вот такой свет, с такой силой светит, что выбивает из человека всякую тьму. Вот, о которой мы рассуждаем, и она четко ассоциируется в этом месте с грехом. Вот самый простой путь к святости – это идти к Господу. Если человек не идет к Господу, ну, он не может находиться во свете. Просто, понимаете, грех, который в нем, пребывает в нем, потому что вот Божья сила вот это действие не производит. Мы освящаемся только Господом. Вот от разлуки с Богом человек не имеет освящения. А когда он в Боге пребывает, Слово Божие гарантирует, что человек будет святым. Понимаете, не своими усилиями, не достижением, соблюдением Ветхого Завета, вот очень любят некоторые вспомнить некоторые положения. Вот мне так интересно, христиане берут частенько положения из Ветхого Завета, их старательно соблюдают, и кажется, что они прям такие хорошие стали. Но если весь закон даже исполнить, но в чем-то одном будет неверно сделано, то человек будет проклят. Мы же знаем это со слов самого Господа. Ну, мне кажется, именно поэтому никуда не девается необходимость вести себя соответственно нашему духовному образу христианскому. Но никуда не девается то, что это не наша заслуга. Это только сила Божья. Именно в том смысле, что Господь, как свет, дает нам возможность оставаться чистыми. Люди, Христа не знающие, живущие ради своего меркантильного интереса, жадного и узкого, часто рассказывают о своем счастье. Вы знаете, есть тренинги для этого специальные, есть целые сообщества, которые могут рассказать, какие шаги надо к успеху сделать, как достичь мира с собой, процветания, сколько угодно. Но на самом деле вот то, что они считают наполненностью своей жизнью, достаточностью, можно немножко отодвинуть в сторону то, что они говорят, и посмотреть, как они живут. Вот в чем вопрос. На самом деле, обо всем можно судить по результату, по делам, которые делают люди. И люди, не знающие Бога, вот от этой тьмы внутри, все, что они считают счастьем, весь свой там успех, там, я не знаю, все то, что они такие очаровательные, их так любят их окружающие, оно ничем им не помогает, вот в чем дело. Потому что они вот как та овечка, помните, которую вначале я вспомнил, по словам Господа, да, заблудшая, она все хуже, хуже, а конец такой овечки всегда бывает один. Не бывает, чтобы, хотя был исключительный случай, вы знаете, в Англии нашли потерявшуюся овечку, которая выжила на природе и стала очень-очень такой, ну такая у нее шерсть большая очень была. Но это исключение, подтверждающее правило, может быть, да? Конец маленького ягненка, потерявшегося от стада, ну, закономерно смерть. Страдание, потом смерть. Вот. И именно поэтому я провожу такую ассоциацию с людьми, не знающими Бога. Что они могут говорить все, что угодно. Но нужно посмотреть на то, как они живут. То, что Бог свет, и в нем нет никакой тьмы, означает, что в его присутствии вокруг нас уже Царство Божие. Уже нет никакого греха. Я повторюсь, что не нашими усилиями, не нашими достижениями. А в его отсутствии вот человек, стремящий к счастью, он бежит к недостижимому миражу. Смотрите, как интересно. Вот прямо сейчас ты счастлив? Нет, ну вот чуть-чуть, да заработаю, и будет все. Или наоборот, вот было время, я благоденствовал, я был там помощником депутата, или каких-нибудь подобные истории можно услышать. Понимаете, в этот момент прям нет счастья, а вот оно где-то рядом. И знаете, как вот белка в колесе, человек крутится, он в своих грехах, не способный их увидеть со стороны. У него нет Божьего света, который дает эту возможность. Он в своих грехах, как потерявшаяся овечка, все хуже, хуже, хуже имеет состояние, которое ведет только к окончательной разрухе. У меня есть друг, и мы имеем достаточно тесно общаемся, друг неверующий. И он рассказывает, вот они с женой ругаются. Он много работает, хорошо зарабатывает. И они с женой ругаются, потому что он приходит домой, он пытается отдохнуть, как-то ищет домашнего комфорта. А жена, находясь дома с маленьким ребенком, этого комфорта дать ему не может. Она весь день нервничает, следит за ребенком. Когда муж приходит, начинает срываться на нем, он на ней, так сказать. И отношения не очень хорошие из-за этого. И портятся. Муж не слышит жену. Жена не слышит мужа. Друг друга перекричать пытаются в конечном итоге. Может быть, они в это время тихо говорят, но по факту. Да? Они не слушают, что им говорят, они ждут своей очереди заговорить, а может, даже не ждут, может, перебивают просто. И я после вот, когда он мне душу таким образом изливает, я спрашиваю, а какой ты видишь конец вот вашей семейной истории, вашей семьи? У вас маленький ребенок. И на самом деле, как они потеряли ту любовь, с которой поженились, да, у них там горячие чувства были. И не так давно это было. Ребенок маленький поженился, может, 5 лет назад. Но это же вообще недавно. Ну, вот взрослые люди, да. Когда вы успели, да, потерять то, что вас так сближало, то, что вот муж и жена одно тело, когда, где это все? Оно растворилось в быту. И опять, я очень часто говорю о том, что грех делает свое разрушительное дело сильнее, чем война, сильнее, чем нападение разбойников там, или природный катаклизм мог что-нибудь разрушить. Ничего не происходит плохого. Он работает, она следит за домом, ухаживает за ребенком, и семья рушится. Вот прям конкретно мне прям больно от этого. Ну, я пытаюсь как-то его ободрить и по психологии какой-нибудь совет дать, и в духовном плане. Усиленно зову в церковь. Там начинается уже самое интересное, когда он жестко отказывается. Человек неверующий, но для него самого очевиден вот финал отношений. И, значит, Теперь совсем о грустном. Этот человек со своей семьей, действительно хорошо зарабатывающий, он в неком обществе, да, вот у нас круг общения есть такой некий, он там отлично выглядит. Они классная семья с точки зрения всех окружающих людей. Образцовая. Достаточно богатая, успешная. Все. Хорошо одеваются, хорошо разговаривают, хорошо выглядят на публике. А они уже почти мертвые внутри. Почти распался брак. Я молюсь Господу, чтобы не распался. И понимаете, что страшно по-настоящему? Люди, вот не знающие Господа, да, они настолько в своей беде вот погибают, что они смотрят как на историю успеха, на людей, которые сами погибают. То есть в степени все плохо. Не просто плохо, а хуже, чем можно себе даже представить. Вот. И это и есть настоящая тьма, где нет Бога. И тот свет, который дает Господь, это именно способность увидеть, что происходит, увидеть, что вы не слушаете друг друга, увидеть, что вы губите друг друга и себя. Причем вот удары вот эти духовные во все стороны наносятся, во тьме. Человек во тьме, и он прям погибает. И это маленькая духовная война, да, безо всякой настоящей войны, в которой есть жертвы, жертва их ребенок. В этой обстановке растет маленький человек. Он вырастет, пораженный со всех сторон вот этими ударами духовными. Когда родители ругаются, никто не думает о том, что дети классно все слышат. Мне эта история близка, потому что в моей семье тоже были разлады, и я могу сказать, что собственными усилиями их никогда не удавалось преодолеть. У меня дочка маленькая была, и мы как-то повздорили с женой. Тоже на очень важном каком-то копеечном поводе. Вот прям такой важный повод был, что разругались, и нас остановил мой ребенок. Он говорит, ну вы что творите? Дочка, вот Маше 7 лет было тогда. Она говорит, вы что делаете? Я в нормальной семье жить хочу. И нам так стыдно стало. Ну, что же такое-то? Вот. Устами младенца Господь нам проговорил. Я хочу, чтобы и вот к этому моему другу кто-нибудь проговорил. Божьи слова, чтобы они остановились. И дальше вот такие дети, они вырастут во взрослых. Они уже поражены. Не знают Господа, не видят выхода, не видят света. Ну, и они создадут свои семьи, в которых будут такие же проблемы бытовые. Опять, может быть, я уже не говорю, что может и война случится, и все-все-все может случиться, и пожар. Но они безо всякого пожара будут погибать. Вот в чем дело. И они растут в этом. Их дети, ведь это опять, понимаете, поколение за поколениями люди, не знающие Господа, вот на наших глазах умирают. И то, что нам Господь велел им передать, это и есть свет, который их может спасти от этой гибели. Вот про что я говорю, вот про что я хотел порассуждать. Вот какое у меня видение того, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. В нем именно вот этого нет. Можно просто мужу любить свою жену. Для этого ничего не нужно еще сделать. Для этого ничего не нужно. У них все есть. У них дом есть, работа есть. Никто не болеет. Вот, ну да, часто есть истории, когда там с кучей болезней люди борются там, или какие-то не могут решить проблемы. Вообще никаких таких проблем нет. Только грех. Вот только тьма греха. Больше ничего. Самое время четко показать, что именно Господь есть свет и как именно Он это меняет. Когда на подобную ситуацию проливается Божий свет, человек может выйти из этого порочного круга. Да, из этого круга не одной своей жизни, а поколений. Он может увидеть, что происходит. Он может увидеть окружающие стены, тупики, провалы духовные. Муж может увидеть, как помочь своей жене, которая на самом деле ничего плохого не делает. Просто нервничает дома, да, вот с ребенком и в бытовухе крутится. Это не так сложно ей помочь. Эту проблему несложно убрать. И если ее не убрать, она приведет к разводу. жена увидит, что муж с работы пришел, что он не безразличный, самодовольный сноб, а просто усталый человек, который много работал, который действительно хочет там домашний уют и отдохнуть. И нет в этом ничего плохого. И легко это убрать, как точку конфликта. И без Господа невозможно получается. Господа пытаются заменить психологи в наше время, вы, наверное, знаете, да, и разум пытаются заменить психологи. И у нас такая психология, нам кажется, если мы заплатили за какую-то услугу, она будет оказана. Человеку кажется, если он сходил к психологу, и психолог разобрал его проблему, об этом же целые книги написаны, учатся там по много лет люди, да, чтобы решить это. Люди решают, а проблема-то остается, света Божьего нет по-прежнему, и он не видит, куда идти. Он выходит от психолога уже без денег, заточенный на успех, с поднявшимся настроением, и быстро-быстро его теряет, и все повторяется. Поэтому я прошу Господа и за ту семью, и я прошу Господа о всяком, кто сейчас во тьме, потому что я говорю, Господь хочет, чтобы спасся весь мир. А есть расхожая фраза о том, что в аду будут только добровольцы. Я прошу Господа о том, чтобы люди не отталкивали Его, чтобы Он дал им быть светом в их жизни, дал им возможность выйти из порочного круга собственных проблем. Без Бога мир подвержен тлению. Физически мы знаем, что вещи стареют и ломаются. Духовно мы знаем, что люди стареют и ломаются. И я знаю стариков, которые люди уже были изношенными и старыми к 20 годам. От того, какую они вели жизнь, от того, что они не видели, куда идти. И это мои друзья. Вот говорят, где-то есть наркоманы. Да я живу в районе, где есть одни наркоманы. Можно выйти из подъезда, распинать ногами шприцы и пойти на работу. Ну, условно, условно. Но я думаю, понятно, о чем я говорю. Истина проста. Когда в рассказе нет Господа, в этом рассказе не будет и света. И результатом всегда будет духовное разрушение и смерть. Пребывайте в Иисусе, пребывайте в Нем. И будет счастье. Несложно. Вы просто увидите, что сделать, чтобы было счастье в свете Господа. Господь – свет, и в этом свете можно разобраться со своей жизнью. Можно не только со своей, можно и помочь кому-то. И понимаете, не надо стать вот таким углубленным в служении человеком, поехать в Африку, так сказать, проповедовать. Ничего подобного. Пустите Бога в свою жизнь. Вот даже христиане, верующие, вы понимаете, в быту у нас нет в голове мысли о том, что Господь – свет, и Он помогает. У нас есть мысль, что надо там действительно поесть, приготовить, убраться, да, налоги заплатить. Или придумать еще что-нибудь. Ну, все что угодно. Князь тьмы заботится о том, чтобы все его, на его территории находящиеся люди оставались во тьме. Благословит нас Господь приходить к Нему всякий раз, когда начинаются проблемы. И гораздо лучше, пускай он нас благословит, что мы приходили к нему рано, раньше, чем наша жизнь пришла вот в такую разруху. И мы избежим многих бедствий и многого горя, потому что вне Господа только вот горе и бедствие. Там вот счастье – это только мираж. Вот бег к счастью без Бога, я к такому рассуждению пришел, ну, с годами, это вот не минутная мысль. Это вот как белка в колесе. Только в его присутствии мы видим, куда идти и как быть счастливыми. Аминь.